Глава 5. Понедельник, 29 октября. Проснувшись, Энджи увидела над головой странный бледный светящийся купол. Она почти сразу поняла, что она в палатке, а через ткань сочится серый рассвет. Она перевернулась в спальном мешке. Мэддокса рядом не было. Несколько мгновений Энджи прислушивалась к звукам леса, разноголосый птичий хор, резкая стаккато белки или бурундука, ровный гул водопада выше по реке. Энджи поглубже натянула вязаную шапку, она спала в шапке и куртке, расстегнула клапан палатки и выглянула. Вокруг клубился густой туман. От догоревшего костра поднимался кудрявый дымок, Мэддокс спал под брезентовым пологом. Энджи отступила обратно в палатку, натянула джинсы поверх термолеггинсов и застегнула ремень с охотничьим ножом. Без ножа она не ходила. Привычка. Надев сапоги, Паларина, крадучись, выбралась из палатки. Беззвучно ступая по толстому пружинищему мху, она подошла к Мэддоксу. Судя по двум последним чадящим поленьям, он поддерживал огонь до утра, чтобы не подошли дикие звери. А Энджи в это время спала сном младенца. Ей не свойственно так отключаться. Энджи разглядывала его профиль, видневшийся под капюшоном спального мешка. Сильный лоб, четкий подбородок. Красивый мужчина, этот начальник убойного отдела, волевой, справедливый. Руководитель с правом окончательного решения. Своим терпением Мэддокс уравновешивал ее порывистость. Он сохранял хладнокровие, когда Энджи теряла голову. В душе плеснулась горечь, сменившаяся беспокойством и знакомым ощущением, что она недостаточно хороша для него, что она не заслуживает его любви. Разве ей можно хоть на минуту задуматься о том, чтобы носить его детей? Да из нее выйдет худшая в мире мать. Или это в ней говорит подавленный стыд? Стыд за то, кем оказался ее отец. За то, что она была зачата насильственно, у несовершеннолетней секс-рабыни. За то, что ее бросили. Так сказать, повезло, Паларина осталась в живых, хотя ее сестра погибла. На сессиях психотерапевт поднимал тему подавленного стыда. Энджи никогда не задумывалась о том, что страдает от глубоко сидящего унижения, ощущения какой-то деградации. Паларина отказывалась считать себя жертвой, но врач произнес эти слова: «подавленный стыд». «Вам нужно простить себя, а не винить. Отпустите прошлое. Дайте себе время». Время. Прошло всего 10 месяцев после того, как ее придуманная жизнь разлетелась вдребезги, а Мэддокс хочет прочного союза. От тревоги непроизвольно перехватило горло. Энджи с трудом перевела дыхание и оставила Мэддокса спать, а сама осторожно пошла к найденной накануне могиле. Стоя за импровизированным ограждением, Энджи рассматривала череп и часть грудной клетки, торчавшей из земли. При дневном свете стало очевидно, что оцеплять нужно куда большую территорию. Останки, лежащие так близко к поверхности, могли быть либо полностью перемещены, либо разнесены на большой площади хищниками, либо паводками. Представив, как она повела бы расследование, Энджи мысленно прикинула необходимые действия. Периметр поиска уточнить по инструкции, используя служебных собак или щупы для почвы, двигаясь от найденных останков. Вызвать судебного антрополога, чтобы указал на подозрительные неровности почвы, нарушение растительного покрова, изменения в сплошном ковре мха или шайников и признаки активности диких животных, словом, все места, где могут находиться недостающие кости или иные фрагменты, имеющие отношение к останкам. После определения района поисков нанести его на карту. Каждый найденный фрагмент упаковать в пакет, наклеить заполненный ярлык и указать координаты находки по навигатору. Дальше наступит очередь тщательных раскопок. Собранные в ходе этих работ вещественные доказательства будут задокументированы и отправлены в лабораторию, где их опишут, сфотографируют и промаркируют с должной надежностью и конфиденциальностью. После изучения останков начнется процесс идентификации, и будет сделана попытка установить причину смерти. Энджи потерла лоб. Да, ей остро не хватало прежней работы, будто физически что-то глодало ее изнутри. Сунув руки за пазуху, Паларина вытянула кольцо на цепочке, и бриллиант в гладком платиновом ободке засверкал в сером утреннем свете. Энджи не могла наглядеться на это совершенство. Никаких завитушек и зубчиков, ничего лишнего и вычурного. Мэддокс хорошо ее знал. Слишком хорошо. Сжав кольцо в кулаке, Энджи смотрела на потревоженную могилу, мысленно твердя себе: «Ты уже не коп. Смирись. Это не твое расследование». «Привет». Вздрогнув от неожиданности, она обернулась. Мэддокс в широкой утепленной куртке появился из тумана и чаще, бесшумно ступая по мягкому мху. Взлохмаченные сосна волосы придавали ему очаровательный, по мнению Паларина, вид. Она улыбнулась. «Господи, как ты меня напугал!» «Я большой медведь!» Мэддокс поднял руки над головой, зарычал и начал переминаться с ноги на ногу. «Дурак!» Энджи со смехом стукнула его по плечу. Он сгреб ее в охапку, приподнял лицо под подбородок и поцеловал в губы, после чего отстранился и поглядел в глаза. «Хорошо спала?» «Чёрт, да как убитая! Волчок вполне мог заглянуть в палатку и отъесть от меня бочок. Я бы не проснулась. Никогда так крепко не засыпала. А ты? Тоже спал сном праведника на свежем воздухе?» Мэддокс наклонил голову, чуть улыбаясь. «Почему ты думаешь, что я спал? Я видел, как ты вышла из палатки». Энджи снова шлепнула его по плечу. Он сунул руки в карманы и огляделся. «Надо оцеплять больше периметр». «Просто мои мысли читаешь». В молчании они разглядывали обнажившуюся прекрасную лесную почву, вывернутый и отогнутый, как угол ковра, толстый мох, торчащие из земли кости. Этого человека тоже кто-то любил. «А какие еще мысли тебя посетили?» Со значительной интонацией поинтересовался Мэддокс. «Мне казалось, о чем ты думаешь, чисто женский вопрос», — парировала Энджи. Мэддокс покосился на нее. «Вот не знал, что ты поклонница стереотипов, Паларина». Энджи фыркнула и тоже спрятала замерзшие руки в карманы. «Ну, я жалела, что это не мое расследование». «Так ведь и не мое тоже». «Ты же понимаешь, о чем я». Высоко в плотных смыкающихся кронах пронзительно вскрикнула пустельга, и ветер шевельнул ветки, обдав Энджи и Мэддокса небольшим душем из скопившихся капель. «Хочется же узнать, что с ним случилось», — сказала Паларина, кивнув на останки. «Как думаешь, сколько он или она здесь лежит?» Мэддокс задумчиво сжал губы. «Возможно, не первое десятилетие. Зависит от кислотности почвы, от погоды, от того, насколько холодными были зимы и засушливыми летние месяцы». Вдалеке послышалось нарастающее урчание моторов. Мэддокс и Энджи обернулись на звук. «Похоже, вездеходы», — произнес Мэддокс. «В ту сторону вчера ушел Харгривс. Там заброшенная просека». Они вернулись прежней тропой, чтобы заранее остановить машины и не дать им въехать на территорию, нуждающуюся в тщательном осмотре. Из-за деревьев показались два облепленных грязью мотовездехода. Двое водителей были в полицейских куртках и брюках с желтыми лампасами. Третий пассажир приехал в черной куртке с крупной надписью «Коронер». Вездеходы остановились, заглушив моторы. Первым слез крупный полицейский. Стянув шлем и перчатки, он подошел к Мэддоксу и протянул руку. «Констебль Дарнелл Джейкоби», — представился он. «Канадская королевская конная полиция, отделение Порт-Ферриса». Мэддокс, а потом и Энджи, обменялись с ним рукопожатием. Джейкоби оказался лысым, с довольно агрессивным лицом и хищно изломанными бровями над светло-карими глазами. «Как у льва», — подумала Энджи. Жесткий тип с рукопожатием рестлера, которое он отказался смягчать для женщины. На вид ему было лет 55 или чуть больше. «А это констебль Эрик Ватт», — представил Джейкоби. и дежурный коронер Робин Пэт. Офицер Ватт снял шлем и, в свою очередь, пожал руку Мэддоксу и Энджи. Он был гораздо моложе Джейкоби. Долговязый, с чисто выбритым лицом и стрижкой под машинку, он походил на немца. «Только что из полицейской академии», — подумала Энджи. «Зелёный новичок направлен осваиваться в небольшое провинциальное отделение полиции». Робин Пэт тоже сняла шлем, оказавшись стриженной брюнеткой с маленьким личиком и огромными темными глазами. «Мне сказали, вы оцепили периметр?» — уточнила она. Найденные останки входили в зону ответственности Пэт как районного коронера, но если обнаружатся признаки насильственной смерти, дело обязаны будут возбудить полицейские Порт-Ферриса. «Как смогли», — ответил Мэддокс. «Темно было. Вы, наверное, сочтете нужным увеличить размеры оцепления». Он провел приехавших по протоптанной еще баджем тропе, Энджи снова оказалась замыкающей, до натянутой ленты, трепетавшей на ветру. «Это бадж Харгривс нашел, уточнила Пэт, вынимая из сумки фотоаппарат. «Да», — сказал Мэддокс, держа руки в карманах. «Он выбежал на берег и попросил помощи. Если бы на этом берегу ловили мобильные, бадж позвонил бы вам сам». Копы переглянулись. Ватт медленно осматривался, примечая обстановку. Исполинские деревья, гнилую рыбу, свисающую с высохших сучьев, невероятных размеров папоротники, колючую заманиху, лишайники, мох, сплошным ковром покрывающий валуны и стволы, и ведьмины волосы, тонкие стебли которых колыхались на ветру. «Значит, Харгривс случайно сюда забрел и наткнулся на это захоронение?» — переспросил Ватт. «Здесь ни тропы, ни просеки». По его словам, он искал грибы, когда его пес учуял останки. «Когда Харгривс выбежал на берег, у него на груди висела сумка, полная лисичек», — ответила Энджи. Детективы снова переглянулись. Это заметила и Энджи, и Мэддокс. Его бровь слегка изогнулась. «А что, Харгривс известен полиции?» — не удержалась Паларина. Коронер Пэт взглянула на нее, но промолчала. Полицейские тоже не ответили. Для них Энджи была гражданской, и это не ее ума дело. Сдерживая раздражение, Энджи взглянула на часы. «Ну, если я вам больше не нужна, я поеду в город. Мне вечером на работу». «Сперва капрал Ватт снимет с вас показания и запишет телефоны», — сказал Джейкоби. «А потом можете быть свободны».